Он замолчал. В наступившей тишине была слышна лишь тихая песенка Евы. — Я создам новый город, — продолжил Джаред. — Не очень далеко. Мы построим этот город на берегу Ибекса, ближе к Уру. — Кто еще идет с тобой? — спросил Изин. — 13 семей. Большую частью небогатые. Люди, которые хотят построить новую жизнь. Царем буду я, но каждый мужчина и каждая женщина получит возможность управлять своей судьбой. Я лишь буду обеспечивать их безопасность и разрешать споры. Все, что нужно новым поселенцам, — добрая воля и желание трудиться. Следует усвоить, что никто не становится бедным из-за того, что боги его ненавидят, или богатым из-за того, что боги его любят. Кому-то везет, кому-то не везет, только и всего. — А кто будет нашим царем в Канпуруме? — раздался вопрос из рядов воров. — Мое место займет ячменное зерно. Мележ будет его помощником. Лысина ячменного зерна налила с краской. — Как ты назовешь новый город? — спросил Ада. — Я много размышлял над этим. Я назову его Урук. — Мама, что такое Урук? — спросила Гасир. — Это друг, — ответил Ада. — Он помог нам, Джареду и мне, когда мы были в беде. Казалось, Агасир хочет еще о чем-то спросить, но он только кивнул и задумался. — Я расскажу вам о нем, когда подрастете, — пообещал Ад. — Обязательно расскажет, — подтвердил Джаред. — Почему ты выбрал такое название? — спросил Ад. — Конечно, Уруку это вряд ли бы понравилось, — согласился Джаред. — Но я думаю, что принял правильное решение. Если мы спросим себя, какими мы хотим видеть жителей нашего города, то ответим, такими, каким был Урук. Мы построим город нашего будущего. Я могу только надеяться, что он будет достоин своего названия. Урук, — повторила Ада, погружаясь в воспоминания. Урук. Эпилог второй. Царь Гильгамеш стоял на городской стене, озирая южные поля. Справа от него сверкало в лучах вечернего солнца излучина Евфрата. Работавший в поле крестьянин поднял голову и посмотрел на великого человека. Гильгамеш помахал крестьянину рукой, тот улыбнулся и помахал царю в ответ. Вот уже несколько месяцев по городу ходили слухи о чернокожем гиганте, почти таком же рослом и сильном, как и сам царь. Народ называл его Энкиду. Одни говорили, что он охотник, способный догнать антилопу и свернуть волку шею голыми руками. Другие утверждали, что он обычный вор, таскающий скот из их стад и ворующий припасы из кладовых. Гильгамеш слышал также истории о сопровождающей Энкиду злой собаке, которая охраняет сон хозяина и защищает его в бою. Эти рассказы напоминали ему про старые городские предания о Джареде, о Гасии, о войне против нефилимов. Еще в детстве царь слышал эти мифы, как и историю о великом судостроителе Утнапиштиме, которого звали еще и Ной. Этот Ной построил громадную баржу, способную нести по волнам все его многочисленное семейство и весь его скот.